Вотбольский 5. Часть 1. Глава 1. Ветер собрал над Петербургом грозовые тучи, народ обреченно готовился к снегопаду, но вместо влажных хлопьев снега пошел дождь, и не просто дождь, а настоящий ливень. Сюзанна взвизгнула, когда я, вежливо поддерживая ее под локоть, вывел из здания на крыльцо, уже залитое водой. Суфражистки еще не сообразили, что любые знаки внимания нужно расценивать тоже как угнетение, и потому даже тяжелые двери надо открывать самим, чтоб не позволять мужчинам выказывать превосходство. От двери смерила взглядом путь по длинной лестнице во двор к автомобилю, вскрикнула в испуге. «Какой ливень! Ни за что, я утону!» «Пустяки!» — сказал я беспечно. «Вот ваш зонтик, ваше сиятельство. Шляпку прикроет, а Афедрон не жалко, ему все равно достанется». Она с возмущением прошлась по мне взглядом, словно окатила ведром холодной воды. «Вотбольский, ваши намеки неуместны». Я пробормотал, я вовсе не имел в виду то, что имеете в виду вы, Вотбольский. «Честно-честно», — запротестовал я насчет судного процента банка под обустройство пашин. «Могут ли ввиду государственной важности земледелия снизить нам пару процентов?» Она уставилась с недоверием. «Какая у судного процента связь с местом, где аристократическая спина теряет свое благородное название?» Хитрый этот Вотбольский, постоянно прячет подколки под серьезным голосом и доброжелательным тоном. Я снял пальто и нежно набросил Сюзанне на плечи, слегка приобнял, но чисто по-дружески, она недовольства не выразила, даже улыбнулась краешком губ, хотя мой жест на грани приличия, обнимать вот так, моветон, аристократ должен бдить и блюсти, быть образцом и не переходить. Тонкая ткань зонтика зазвенела под ударами крупных капель, мы спускались быстро, но осторожно, я все плотнее прижимал ее к себе, не давая поскользнуться на залитых водой ступеньках, копытца-то высокие, привыкшие к сухим и просторным апартаментам, да и нам двоим надо утискиваться под одной крышей зонтика. Когда подвел к автомобилю, и Антуан с учтивым поклоном распахнул дверцу, Сюзанна отстранилась с неохотой, желанно-нежеланная искра успела проскочить, зараза, с нею приятнее, но надо без нее, я же Россию начинаю обустраивать, а не себя в России, хотя себя было бы проще, выгоднее, а я сумел бы придать флер героичности. В салоне тепло, печка у Антуана работает. Сюзанна сняла и подала мне из машины мое пальто, шляпку положила на колени, вообще шляпы и шляпки начнут исчезать по мере распространения автомобилей, а мужчины вообще откажутся от них, особенно от цилиндров. «Трогай», — сказала она Антуану, как говорят кучеру, «автомобили все-таки те же кареты, только вместо коней двигатель на темных кристаллах». Глориана уже точно выехала, ей не терпится. «Сильная женщина», — сказал я, передал ей сложенный зонтик и захлопнул дверцу. Сюзанна мило улыбнулась через залитое водяными струями стекло. Антуан вывел автомобиль на дорогу, там достаточно пробита колея к самому Петербургу, а я бегом вернулся на крыльцо. Чуточку совестно, что отправил хрупкую девушку по такой дороге, а сам воспользуюсь телепортом. Пора бы и Сюзанну приобщить, но как заставить ее молчать о таком способе перемещения? Слишком много будет желающих, а у военных ведомств, кроме желания, еще и длинные загребущие. В холле чисто и сухо, во всем здании так, с этим я разобрался быстро, а когда поднимался на второй этаж, сверху сбежала, часто-часто цокая каблучками, баянетта с закрытым зонтиком в руке, веселая, озорная, с хитрыми глазками. Я прижался к стене, опасаясь, что бросится на шею, а на лестнице я не так морально устойчив, однако она остановилась, знает, что я знаю, и что у нас тайный союз, однако роль исполняет, комар носа не подточит. «Барон», — проверещала она с энтузиазмом, — «меня отзывают». «Скучать будете?» «Еще как», — сообщил я, очень довольный. «Вам уже выдали за раскрытие моих тайн 1100 сиклей серебра?» Она охнула. «Что за сикли?» «Я чуть не ляпнул, что это одно из названий клитора», — пояснил терпеливо. «Столько долили обещали с каждого филистимлянского племени, если внедриться к Самсону и выведает тайну его мощи, но я Вотбольский, с голого барона даже шерсти клок не взять». Она мило улыбнулась. «Все в порядке, Юра. Мною довольны», — переводит в другое место. «Ты сильная», — сказал я с облегчением. «Не хочешь оставаться вещью, которую отдадут тому, кому решит род. Но чтобы самой решать, нужен характер. У тебя он наво какой. Не будешь влачить монашеское существование, как не стала Анна де Бейль, более известная как Миледи». Баянетта чуточку улыбнулась, поняла, о какой Миледи речь, сказала тепло. «Спасибо, Юра. Уверена, увидимся еще. И спасибо, что поддерживаешь наши стремления». «Какие стремления?» Уточнять не стала. То ли суфражизм, то ли работу третьего отделения. Поцеловав меня в щеку, крепко обняла, прижалась на миг, затем отодвинула на длину рук. «Еще раз спасибо и уверена, уже не как робкая и неумелая барышня, а как человек», резко распахнула зонтик и под его укрытием сбежала к ожидающему ее автомобилю. Шофер дверцу приоткрыл изнутри, но не заднего сиденья, куда всегда усаживаются женщины, а рядом. Байонетта юркнула вовнутрь, захлопнула зонтик и, стряхнув с него воду, втащила следом уверенным движением человека, что уже многое делает сам, не обращаясь к слугам. Шофер начал разворачивать автомобиль в сторону распахивающихся ворот. Байонетта улыбнулась мне еще раз и задорно показала язык. Я помахал рукой. Миледи, насколько помню, была прекрасной белокурой женщиной с прямой спиной и надменным взглядом. Как там сказано, светлые, до странности светлые голубые глаза с черными бровями и черными ресницами, и еще, конечно, высокого роста, хорошо сложено. Увы, Байонетта малого роста, черноволосая, быстрая и хорошо соображающая, аристократку не сыграет, хотя на самом деле аристократка еще та, зато милые недалекие горничные и служанки прошмыгнут везде, куда миледям непристойно, и сопрут важные секреты быстрее и проще. Что ж, пусть повезет тебе, боец невидимого суфражистского фронта. За ними только закрывают ворота, а я уже бодро вернулся в кабинет. В голову снова стучит тревожная мысль насчет вчерашнего разговора с Магдилем. Князей в России немало, но великий род князей Галицких словно и не род, а нечто настолько древнее, что и названия подходящего нет. В глубокой давности было два центра Руси, юго-западный и северо-восточный, оба собирали вокруг себя земли. Юго-западный начал брать верх, папа Римский даже прислал легата, тот короновал князя Галицкого властелином всех русских земель, чаша весов все больше клонилась в его сторону. Но папа не прислал обещанные войска, чтобы поддержать нового короля, и на Руси все чаще начали говорить о северо-восточном объединении во главе с Москвой, как месте, где начал закладываться краеугольный камень нового государства. Однако сын князя Галицкого и короля всея Руси сохранил кольцо с печатью «Рекс Руссяе», и, по слухам, это кольцо передается из поколения в поколение, и род галицких князей не забывает о своем прошлом величии. Если один из князей галицких, а их как тараканов в деревенской хате, проявил интерес к моим нововведениям в оружейной области, то что это для меня? Князья галицкие, как я слышал, и сейчас считают, что северо-востоку несправедливо повезло, и центром России должен быть город Львов, а правящей династией род князей галицких. Не знаю, нужно ли мне сближаться с такими опасными людьми, сначала сбор данных, напомнил себе, а пока есть дела понеотложнее. Сюзанне до столицы часов 6, если не больше, нужно будет как-то собраться и сделать дорогу проходимой зимой и летом. Сейчас, когда у меня просторный подземный бункер вблизи особняка, уже знаю, как сгладить все неровности и сделать поверхность прочнее гранита, никакие дожди не размоют, даже на уникальный российский переход через ноль не отреагирует. Если бы лес вывозили в столицу и зимой, в лепешку бы разбился, но дороги бы сделал, экономика превыше даже самодержавия, у нас же победно рвется на свободу молодой и злой капитализм, но перевозки тяжелых грузов везде на Руси замирают до лета, пока земля подсохнет. Конечно же, даже из-за этих национальных особенностей должны отставать от Европы, но не будем, Россия молодая и пока еще дрочливая. Василий перехватил меня в коридоре, отбарабанил, что где и как в имении, я выслушал, кивнул, хорошо, я отбываю, а ты помни, старший ты, ваше благородие, сказал он нерешительно, Иван Бровкин побольше знает и умеет, да и Максим перепелится, они по воинской части, напомнил я, а ты по всему хозяйству, ой, и тому, добавил я, что еще привалит, а куда деваться, он изменился в лице, ваше благородие, а кому легко, ответил я словами римского наместника в Иудее и поспешил в подвал, в самом дальнем углу неприметная дверь, там комнатка, замаскированная под кладовку для старых вещей. Двери даже стены я укрепил с помощью магии иллюзий, так называю даже для себя, хотя на самом деле использую одну из констант бозонной вселенной, которую сумел, даже не понимая сути, добыть и воспользовался, я же человек. Для людского глаза это прозрачная пленка, что моментально застывает, едва покидает мои ладони, и даже незримо, Хоть ты режь или откусывай, такой пленкой покрою дорогу от имения и до вымощенной брусчатки Санкт-Петербурга. Но это потом, а сейчас вот открыл сложным ключом дверь, в комнатке пусто, служит только как хранилище пространственного пузыря. Только бы ничего не поменялось во вселенной, с этой пугающей мыслью я напрягся и ступил на широкий крест на полу. Галактики пусть горят и взрываются, но человек в данный момент дороже всех галактик, ибо других человеков нигде больше нет. Мгновенная потеря ориентации, человек все-таки не рожден птицей, те всегда видят силовые линии вселенной и никогда не собьются с курса. Меня повертело в силовом вихре, как мне казалось, на самом деле уже стою в своем кабинете дома на Невском, и упираюсь ладонями в стену, так голова кружится не сама по себе, а со всем мирозданием, так человеку легче, когда не один, мы же стайные. В кабинете слегка затхлый воздух, сейчас открою форточку, повел носом по сторонам, запахи странные, но даже без зептофлопника уже понял и определил, посмотрел в сторону плотно закрытого окна. Дрона не вижу, но он точно отслеживает мои перемещения. «Шаляпин», — рявкнул я мысленно, — «что здесь было?» Он ответил моментально. «А что было?» «Ничего не было, никаких нападений. Можно запрос конкретнее?» Я повторил сердито. «Кто пытался открыть мой кабинет и, может быть, спал в моей кроватке?» Глава 2. В черепе раздался молодцеватый голос бравого военного. «Такой я выбрал Шаляпину. Клирики», — доложил он четко, — «двое. Из церкви святой Марфы-посадницы. 3 часа читали молитвы, размахивали кадилами, закапали воском пол и двери в коридоре, даже вон на стене, слуги только-только оттерли». Я уточнил. «Тетя приводила, ну, та кабаниха, что угнетала луч света в темном царстве». «Точно», — подтвердил он. «Что надо сделать? Убить ее или всех в доме и напротив?» Мои плечи передернулись, словно организм живет сам по себе. «Мечта интеллигента», — сказал внимательно слушающий нас Матехари. «Ты как воспитываешь новобранцев? Ты же секунд-майор, а то и премьер-майор. Дай четкие инструкции, что можно, а что не можно. Или хочешь быть единственной умной? Так я и так тебя люблю», — она спросила с подозрением. «А Шаляпина? Он самец», — пояснил я. «Ну и что, если вы одинаковые? Нами рулят ярлыки, что сами и навешиваем. Самцов я люблю иначе». «Как у человека все запутано», – пробормотала она, – «ничего, мы научим ходить строем». В общем, Шаляпин сообщил, что пытаются открыть кабинет уже с неделю. Вызывали и слесарей, и кузнецов, и вот даже служителей церкви, рассадника мракобесия и клирикализма. Шаляпин не препятствовал, его задача охранять твоих родителей и сам особняк от внешних угроз. «Все дураки», – сказал я сердито, – «кроме тебя, моя умница, люблю тебя». Вот это настоящая чистая любовь без всякого плотского подтекста. Хотя, растешь, обнадежила она. Так что с Шаляпиным, на переплавку, учи дурака, велел я. А здесь укрепим двери и стены. Знаю как, а пока навестим родню. Давно не видел, самому стыдно. В самом деле, да ладно тебе, не придирайся, мы же в культурном обществе. Культурное, это я, ты, Шаляпин, еще пара криконевликов. По моему жесту щелкнули механизмы в дверном откосе. Дверь медленно и величаво начала открываться. Я дружеским пинком придал ей демократическое ускорение, вышел в коридор. Светло, чисто, рамы величественных портретов блестят, воздух теплый, снизу доносятся голоса, но это мой аугментированный слух в новом месте работает в усиленном режиме. Хотя место не новое, дом мой, но когда здесь был в последний раз? Вроде бы недавно, но сколько всего. Спасибо, Пелагея Осиповна, чувствую вашу руку и заботу. В доме теперь не только теплее и чище, он стал моложе и приветливее. Голоса донеслись громче, с первого этажа по лестнице величаво поднялась, придерживая обеими руками по бокам пышное платье в несколько рядов ага, мощное, как танк основного прорыва, Ангелина Игнатьевна. Настоящая ватбальская, крупная, рослая, мощная в каждом движении, взгляде, слове, в чем я сразу убедился, когда она, сузив глаза в великом подозрении, остановилась у открытой двери и заявила громовым голосом. «А ты, Аткель, что-то я не видела, когда ты подъезжал к дому». Я, напротив, вытаращил глаза, чтоб выглядели крупными и грозными, как у Петра Первого на поздних портретах. «Чего?» — спросил тоже громко и как бы властно. «Ну, как получилось, Ангелина Игнатьевна, при всем как бы уважении, но пить надо меньше. Не помните, я велел не тревожить». После чего вошел в кабинет и заперся там изнутри. Она прогрохотала. «Это сколько дней назад, недель, мы, — сказал я гордо, — в Отбальские, не прячемся от работы, как породистые борзые от диких мух. Ну, та ветвь, что представлена мною, так что не надо позорить мой род. Я же ваш не трогаю, я ваш вообще-то в упор не вижу. Лупу завести, что ль? Много работы, милость господа. Если трудная, особая милость». Ее ошарашило, но только на несколько мгновений. Крепкая женщина уперла руки в бока, а руки толстые и мощные. Еремановского вепря ими бы давить, а упитанным бокам позавидует и критский бык. Но я не Геракл, чтобы поручать тете вершить подвиги. «И чем ты, — прорычала она, — там питался?» Я усмехнулся как можно ехиднее. «Что, жжется и колется, раз не даю посмотреть? А вот так, это мои приватные тайны». Она выпалилась некой злобной радостью. «Хорошо, что вылез. Мы тут собираем большой сбор в Отбальских. Надо решить, что делать, чтобы возродить род. Тебе лучше присутствовать. Не захочешь, решим без тебя, свиненыш». Я окинул ее наглым взглядом. «Возродить, тетушка, насколько понимаю, вы уже перешли ту черту, до которой рожают, это теперь моя прерогатива, а это без меня не решить». Она покачала головой, взгляд ее оставался таким же нацеленным и неприятным. «Только в Петербурге 48 в Отбальских, уже откликнулся князь Иван Михайлович. Одно его слово весит больше всех твоих хитрых речей. Я моментально заглянул в зиптофлопник. Князь в Отбальске Николай Михайлович как раз из рода Белозерских Рюриковичей, бравый лейб-гвардеец, в чине ротмистра отличился при Аустерлице и получил золотую саблю с надписью «За храбрость». ГМ, надо показать ему мою, там все такое же. Под Фридландом был впервые ранен, но боевую задачу выполнил с честью, за что произведен в полковнике и награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Ага, мне тоже есть что показать, мы же в Отбальские. В Отечественную участвовал во всех крупных сражениях, в Бородинском был ранен картечью в голову, но повел свой полк в яростную атаку и опрокинул неприятеля. А дальше участие во всех сражениях, руководство партизанским отрядом, орден Святого Владимира 3 степени. В заграничных походах, преследуя Наполеона и наводя порядок в сраной Европе, участвовал опять же во всех сражениях, получил чин генерал-майора, был ранен, награжден орденом Святого Георгия 3 степени. А дальше войны с Персией, где всегда на острие атаки, произведен в генерал-лейтенанты, воевал с Турцией, опять же высокие награды, все выше и выше по значимости, так что на его широкой груди не уместится полный иконостас орденов, как отечественных, так и заграничных. 61-й год обозначен, как год смерти, так что еще 7 лет ему топтать зеленый ряст и наслаждаться жизнью, если, конечно, он на ногах, а не в лечебнице для ветеранов. «А придут, — буркнул я, — затея вообще-то глупая. Родово-племенной строй почти сломан, на смену вломился беспринципный рынок, что всех порешает, как сказал один очень толстый экономист. Уже почти пришел, а я его представитель, хоть и неполномочный. Хотя кого это останавливало, так что зря затеваете, тетушка, я вам не по зубищам. Кстати, что у вас с ними? Не нравятся мне они, я мог бы поправить». Она с подозрением взглянула на мои кулаки. «Что, бить по зубам женщину, ты не в Отбальске?» «Я не то имел в виду», — сообщил я гордо, — «и вообще я за равноправие и уважение даже к женщинам. Умные и хитрые учатся везде, Ангелина Игнатьевна. Что у нас на обед?» Она скривилась. «Тебя не ждали. Люблю родню радовать», — сказал я. «Особенно вас, тетушка. Вы же мне рады, по глазам вижу. А так вам и подраться ни с кем». Она смерила меня уничтожающим взглядом. «Мелок ты еще со мной драться, а обед уже подают. Так и быть, отыщут еще тарелку, или лучше миску». Я довольно потер ладони. «Здорово, успеваю и пообедать, и на встречу с суфражистками. А в доме собак нет, так что будет тарелка». В столовой ахнули, когда я вошел победно и вальяжно, красивый и уверенный, окинул всех хозяйским взглядом. Так держать себя все еще трудновато либеральному демократу, но заставляю себя привыкать к роли аристократа. Обязан культивировать в себе нужную степень хамовитости, иначе могут принять за купца или человека из ученого сословия. Внутри меня тоже охнуло, ожидал увидеть Василия Игнатьевича, Пелагею Осиповну и мою громоподобную тетушку. Те и сидят втроем на одной стороне громадного стола, а на другой, сияющая, как утреннее солнышко, Марчелла в копне рыжих кудряшек и голубом платье с множеством рюшечек, фижможек и хряпиков. Рядом надутый как индюк перед Рождеством Вальдемар, ее старший брат, на лице крупными буквами начертано, как же здесь все достало, да еще и не тем кормит, не то говорят, и вообще зачем он здесь, терпи, подумал я сочувствующе. Аристократия, орнамент на величественном здании общества, пользы никакой, но красиво, и все хорошо, пока не грянет борьба с архитектурными излишествами. Вот тогда да, сотрут все без разбора, но все равно Лавуазье жалко. Василий Игнатьевич от изумления даже приподнялся в кресле, Пелагея Осиповна счастливо заулыбалась. Я остановился за спиной Василия Игнатьевича, обнял, Пелагею Осиповну обнял и чмокнул в щеку, но не успел отстраниться, как морщила, словно молодой кузнечик, с радостным визгом выпрыгнула из кресла и, обежав стол, бросилась мне на шею. «Как же ты долго!» Я видел, как скривился Вальдемар, явно прибыли не больше часа тому, но для стремительной Марчеллы да, долго. Она жарко расцеловала, отстранилась, не выпуская из рук, налитая жизнью, как яблочко свежим соком, всмотрелась блестящими глазами. «Рассказывай, сперва поедим», — предложил я и, высвободившись из ее рук, усадил ее рядом с Вальдемаром, а сам сел с другой стороны. Ангелина Игнатьевна сидит, как царственная жаба на болоте, не изменила выражение, но, чувствую, величественно одобряет, что сел рядом с Марчеллой, эти двое гостей точно не претендуют на место ближе к главе рода. Вот так по мелочам и складывается репутация. Она окинула меня подозрительным взглядом. А где же орден? Или все наврали? Орден святого Георгия велено носить, не снимая. Я фыркнул. Тетушка, вы что-то недопоняли. Не снимая в обществе, но в постели даже сам император снимает, а то спать весьма неуютно. И когда в туалет заходишь, уж простите великодушно, ордена приличнее снимать или накрывать чем-то. И вообще дома какой резон щеголять перед своими? Тетушка, вы как бы своя, нет, ну хотя бы на полмизинца. Передо мной слуги поставили, уже знают мои вкусы, хорошо прожаренное мясо, коричневая корочка так и просится, чтобы проломили ножом и вилкой. В двух местах там лопнуло, обнажая светлое нежное мясо, медленно вытекает струйка нежнейшего сока. Рядом Марчелла деловито режет на кружечки кровяную колбаску, даже кончик языка от усердия высунула, лицо настолько деловитое, словно подписывает безвозмездную ссуду от Лондона на миллион фунтов стерлингов. Перед Василием Игнатьевичем и Пелагеей Осиповной одинаковые глиняные тарелки с высокими краями, я заглянул краем глаза, очень даже непростой грибной суп, пахнет охренительно, явно Ангелина Игнатьевна взяла и кухонные дела в свои цепкие руки. Ее тарелку со скелетом рыбины быстро убрали, взамен поставили на большой плоской тарелке большой пирог с черничной начинкой. Неужели сожрет одна, мелькнула мысль, но взглянул на тетю, да, она может, еще и к соседу в тарелку заглянет. На десерт подали всем пироги, большие и пышные, сквозь бока просвечивают ягоды черники. Это хорошо, а то Василий Игнатьевич из врожденной скромности чувствует себя гостем, зато его младшая сестра сходу взяла власть в железобетонные длани, слуги служат, повариха со стрепухой не покидают кухню, в доме чистота и вообще-то уют. Марчелла прожевала большой кусок пирога, торопливо запила клюквенным соком и сказала сиплым голосом: «Спасибо, Ангелина Игнатьевна, вы придумали чудный обед, а этот сок клюквы с брусникой вообще чудо, никогда раньше не пробовала». Ангелина Игнатьевна царственно улыбается: «Попробуй не похвали», а Марчелла уже повернулась ко мне: «Братик, да ладно, какой ты дядя, мы одногодки, когда пригласишь в свое имение?» «Да, о нем уже наслышаны». «Откуда?» – изумился я. «Эх, злые языки страшнее пистолета. Марчелла, пусть потеплеет и подсохнет. Сейчас там не столько снег, сколько грязь и ямы. Все перекопано, участок в стройке. Я сам, как миллион муравьев, все надо, а ничего нет. Летом привезу вас, полюбуйтесь. Если, конечно, справлюсь». Марчелла выкрикнула задорно: «Справишься. Думаешь, не знаем, что государь-император тебе орден вручил лично и денег дал. Отец только потому и отпустил навестить тебя. Зауважал, значит». Ангелина не дрогнула лицом, только взгляд метнула из-под тяжелых жабьих век, набрякших и многослойных, но я не стал надувать щеки, и она быстро успокоилась, раз я веду себя как и должен держаться младший из младших в роду. В завершение обеда всем подали квас, мне тоже, я велел принести кофе. Ангелина Игнатьевна вздыбилась было, гневная и рассерженная таким грубейшим нарушением распорядка, хуже был только выход на Сенатскую площадь, но слуги выполнили мое распоряжение, молча давая понять, кого считают хозяином. Откушав кофе, Я с достоинством поднялся из-за стола и поклонился. «Прошу прощения, но вынужден покинуть вас, ибо дела». Глава 3. Автомобиль ждет в пристройке особняка. Там так хорошо прятаться от мирской суеты, а все созданное нашими руками перенимает и наши привычки. «Нет уж», — сказал я, — «все должны работать, так Господь повелел». «У тебя тут как?» — распахнул дверцу, проверил, все на месте, здесь Ангелина Игнатьевна почему-то еще не копалась. «А хорошо бы и в щель так же, через пространство, да только как с суфражистками, от моего дома до лицея почти рукой подать». Авто под моим нечутким руководством попетлял по узким улочкам столицы, а на выезде к площади издали увидел, как на просторной стоянке припарковывается роскошный автомобиль, на нем в ресторан приезжала Иоланта. Я остановил свой автомобиль рядом, выскочил с извинениями за опоздание. Шофер распахнул дверцу перед Иолантой, она вышла с милой улыбкой, дико хорошенькая, с приятным лицом и большими, как у куклы, карими глазами, с огромными ресницами, милыми ямочками на щеках и пухлыми, красиво очерченными губами. Прическу закрывает шляпка с широкими полями, только и рассмотрел, что волосы отливают старой медью и собраны крупными локонами. Иоланта весело блеснула жемчужными зубками, от моих извинений отмахнулась с небрежностью принцессы даже не Бургундии, а галактической империи Магелланова облака. «Я тоже только что, барон, для вас расшаркивание, что медвежьи танцы, даже страшновато. Оставьте ваш автомобиль, поедем в моем». Я перенес в ее роскошный дворец на колесах обе снайперские винтовки, захваченные у террористов, и Иоланта покачала головой, но смолчала, но когда уселась на заднее сиденье, а шофер стронул машину с места, неожиданно спросила. «Сюзанна намекнула, вам уже не нравится наше женское общество в щели?» Я вздохнул. «Вы не так поняли, ваша светлость, или ваше высочество, как вам удобнее?» Она отмахнулась. «Мы не на светском приеме, можно просто по имени. Или мы вам не нравимся, как можно?» — воскликнул я огорченно. «Я был влюблен в вас, когда вы были еще Иоландой Лотарингской, а когда стали Иолантой Анжуйской, вообще расцвели, как большой и красивый подсолнух среди чертополоха». Она мило улыбнулась. «Ах да, Иоланда Лотарингская, это было необыкновенно. Люблю свое детство. Так почему?» — я ответил смиренно. «Иоланта, я быстро расту, и с каждым днем преисполняюсь, есть такое слово, все большей уважительностью к вашему мужеству и стойкости. Честно-честно, так отважно противостоять тупому общественному мнению. Хотя, правду говоря, это мнение мужчин, женщины почти все жаждут больше свободы, но только вы, молодцы, решились на борьбу. Суфражистки уже сейчас могут заменить мужчин на множестве важных и серьезных работ, не уступая царям природы». Она покосилась на меня в некотором удивлении. Автомобиль вырвался за пределы города и понесся, набирая скорости, разбрызгивая грязь так, что она смотрится темными крыльями огромной хищной птицы. «Все суфражистки», — произнесла она мило, — «в этом уверены. Но причем, мы же об этом уже говорили», — сказал я с нажимом, — «для победы суфражизма вовсе нет необходимости ходить в щели и рисковать жизнями. Это крайность. До нее время тоже придет, но не сегодня». Она слушала с удовольствием. «Похвала нравится всем?» — спросила чирикающим голосом. «Где заменить? Например», — сказал я, малость ободренный, — «слушает, а могла бы вдарить в образовании. Сколько раз ставился вопрос о всеобщем образовании, и ответ один: а где взять столько учителей на всю лапотную Россию, да еще и новые здания строить?» Она спросила с улыбкой. «В самом деле, где взять? Женщины дворянского сословия, напомнил я, обучены не только грамоте, но и французскому языку, а кому он сдался на просторах России? Друг другу образованность свою показывать? Но польза, польза где? Зато могли бы обучать крестьянских детей, хотя бы в своих усадьбах и деревнях на своих землях». Она посмотрела с интересом. «Ну да, грамотные люди нужнее. Вот и не нужно искать учителей. Ими не обязательно должны быть мужчины, это легко могут взять на себя женщины. Обучить крестьянских детей грамоте — разве это не благороднее, чем выпендрежно посещать щели, срывая овации?» «Ох, простите, ваше высочество». Шофер сделал резкий поворот, объезжая глубокую лужу. Меня прижало к Иоланте, она смолчала, а я поспешно отодвинулся, хватаясь за специально привинченные сверху и с боков ручки. Она ответила с неохотой: «Вы правы, барон, Россия все еще неграмотная. 100 миллионов неграмотных, больше», — сказал я. «Как догонять Европу, если там суфражизм уже отвоевал больше позиций. Она вздохнула, посмотрела очень внимательно, и по ее взгляду понял, и ее учат править или хотя бы принимать участие в работе сложных систем, того же государственного аппарата Бургундии, а всегдашняя веселость и смешливость вроде детского бунта, когда стараешься отдалить наступающую взрослость. «Скучный ты, Ватбальский», — произнесла она обиженным голоском, — «вроде моих родителей, те тоже говорят так правильно, что мухи на лету дохнут». Я прикусил язык. Все наша Йоланта поняла, не дурочка, однако же принять отказывается. Для нее мир даже не на трех слонах, а все еще на плавающей по океану черепахе. Не потому, что так правильнее, а такой мир уютнее. А женщины так стремятся к уюту. Не все суфражистки, пробормотал я, суфражистки. Йоланта, а что вы делаете на собраниях суфражисток? Она оживилась, глазки заблестели. С огромным удовольствием начала рассказывать, как собираются у кого-нибудь из них дома, а в важных случаях снимают целые залы в больших ресторанах, где обсуждают проблемы освобождения женщин из-под мужского гнета. Я слушал, ну это знакомо, поговорить мы все любим, а какие проекты выдвигаем, залюбуешься, даже если любуешься ты один, у каждого свои идеи как спасти мир, а суфражистки тоже люди, хоть и с декольте. Иногда по размеру декольте можно оценить уровень суфражизма. Мои мысли начали привычно уходить в гендерные особенности, приятно классифицировать это с высоты маличувинист пик, мы же все равно выше женщин, а говорим о равенстве лишь потому, что так надо. При равенстве женщины тоже наконец-то будут работать, потому двинемся по дороге прогресса быстрее, это выгодно нам, людям, прогрессу и человечеству. Шеф, ворвался в мысли строгий голос Матыхари, можно, я слегка прерву возвышенную медитацию царя этого странного образования, названного ха-ха, природой, я вздохнул, а ты можешь и слегка, знаю, завидуешь, что я мыслю и рассусоливаю, рассусоливать, это высшая степень мышления, что случилось, погоня, доложила она со злорадством, ну та, что в крови, пока далеко, заметила еще от Петербурга, но могли быть совпадения, не докладывала, зато сейчас уже точно за нами. Как все любят действия, сказал я со вздохом, и никто не любит глубокие и всесторонние размышлизмы, что невеждам кажутся скучными, но ведь истина, как вот сказала Йоланта, всегда скучна и без павлиньих хвостов. Сколько их, на чем едут, как вооружены, спартанцы не спрашивали, сказала она язвительно, сколько у врага сил, они спрашивали, где они, слава богу, ответил я, мы скифы, как сообщил наш великий блок, 3 автомобиля, доложила она, 12 человек, винтовки у всех, а еще ножи и сабли, приблизиться и подслушать разговоры не рискнула, у них в каждой машине по сильному магу, засекут раньше, а я слабенькая, не стыдно царю природы, зато ты умная, парировал я, сила уму могила, сейчас придумаем, как мне добавить скорость обработки данных, ты и так в миллион раз меня быстрее, сказал я чуточку ревниво. Придумаем, что с ними делать, с неандертальцами же придумали, с их потомками тоже разберемся, о моих возможностях создавать иллюзорные объекты с крепкой ППН никто из врагов не знает, я в прошлый раз создал валун на шоссе прямо перед авто, тогда преследователи резко свернули в кювет, чтобы не столкнуться, но валун исчез раньше, чем их машина начала кувыркаться, теперь знают, надо мчаться сквозь все недостойные мужчины иллюзии, и будет всем счастье. Свое умение натягивать ППН такой плотности, что не всяким топором прошибешь, я применил к ним лишь однажды, там никто не выжил, так что, могу сейчас воспользоваться и расширить их кругозор, человек обязан учиться всю жизнь, хотя она и так короче некуда. Некоторое время обыгрывал варианты, как расправлюсь с преследователями, с одним автомобилем легко, с двумя сложнее, но все решаемо, но 3, наблюдай, велел я. Сейчас они как, еще далеко, приблизится, сказал я, посмотрим, городок уже близко, к вечеру будем. Йоланта продолжала щебетать, и хотя Сенат не замечает суфражизма, но мы начинаем расширять движение, создаем ячейки в других городах, пропагандируем наши справедливые требования. А вопрос не нов, мелькнула мысль, еще в идеальном государстве Платона женщины не только равны мужчинам во всем, но даже занимаются военным делом, а еще входит в число правителей государства. Но первой феминисткой считается Абигейл Смит Адамс, что заявила на весь мир. Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых не участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов. И что, ВОЗ и ныне там. Во Франции еще в прошлом веке Олимпия де Гуш представила революционному национальному собранию декларацию прав женщины и гражданки, в которой требовала полного равенства с мужчинами. Увы, национальное собрание отправило ее на гильотину, как и ряд наиболее яростных суфражисток. Правда, в Англии несколько лет тому суфражистки все же добились акта об опеке над детьми, впервые закрепляющего за женщиной хоть эти права, но в мире подвижек особенных нет, хотя волна женского протеста нарастает во всех странах Европы. На их фоне Россия – тихое болото, разве что пальцем покрутит у виска, дескать, ишь чего дурные бабы восхотели, забыли, что бабе дорога от печи до порога. Так что да, Глориана, Иоланта, Сюзанна и прочие активистки, героини, им уже перепадает на орехи, а перепадет еще больше. Слава богу, мы не Франция. Я молча кивал, а у самого в черепе крутится, отпихивая один другого доводы, как убедить суфражисток, в первую очередь Глориану, отказаться от эффектных походов в щели, а заняться более нужными и понятными делами, как вот сумел занять Сюзанну Дроссельмейр. От Питера до оранжевой щели, рассказывала Иоланта с жаром, да еще по такой скверной дороге ехать и ехать, потому Глориана заранее велела отыскать в городке приличную гостиницу и забронировать в ней номера на 5 человек, как минимум, на сутки, а там будет видно. «Прекрасно», — сказал я, — «поужинаем в номерах», и Иоланта посмотрела на меня очень выразительным и понимающим взглядом. «И не мечтайте, барон, в кои-то веки удается улизнуть от опеки старших, почему не поужинать в большом зале ресторана на нижнем этаже гостиницы? Там наверняка есть оркестр, а то и даже площадка для танцев». Последнее произнесла совсем уж мечтательно, хотя танцует почти каждый день на уроках танцев, но одно дело танцевать даже в императорском зале под строгим надзором старших, другое, без навязчивой опеки, когда какое-то па можно пропустить или сделать несколько вольнее. В город въехали уже по темноте, я периодически связывался с Матой Хари, пока она не сказала: «Шеф, вы мне не доверяете, а еще венец творения, потому и венец», напомнил я. Иосиф Виссарионович сказал: «Доверяй, но проверяй. Я не спускаю с них глаз и лазерного прицела. Чуть что, и вас предупрежу, и сама приму меры. Будь гуманисткой», предупредил я. «Убитых допрашивать можно, но трудно и некрасиво», сказал и ужаснулся. «Это же я, который котят подбирал и щеночков приносил домой, плакал в детстве, что львам разрешают в национальных парках ловить и кушать бедных оленей. В студенчестве хотел бросить универ и поехать в Африку мирить задравшихся между собой гаттентотов и бушменов. Но вот спокойно просчитываю, как всю погоню убить, чтобы один, пусть покалеченный и стонущий, остался для допроса. И допрашивать буду, смиреннейший батон, без всякой гуманитарности, будто это не я читал философию права Гегеля. Широк человек, скажет Федор Михайлович, широк». Сам тогда ужаснулся и добавил опасливо: «Я бы сузил, но тут ошибочка, суженные не прошли бутылочной горлышко эволюции, а я, выходит, из тех, кто протиснулся на эту сторону, так что могу в морду, могу ручку пожалуйте». Иоланта расстелила на коленях карту, красочную и на полотняной основе, сказала водителю веселым голосом: «Прямо по центральной, там единственная в городе гостиница. Городок, как и все на Руси, засыпает с приходом темноты, автомобиль уже еле ползет, протискиваясь по тесной дороге между оставленными у обочин колясками, каретами и бричками, явно не у всех здесь помещения для повозок. Впереди забрезжил слабый свет фонаря, автомобиль чуть прибавил скорость, наконец-то вырисовался из темноты двухэтажный дом, приземистый и растянутый в стороны, больше похожий на барак. У входа слабо светит единственный фонарь на деревянном столбе, хотя их два, но на другом нет даже металлического ящичка для свечи. В сторонке от входа 4 автомобиля, 3 из них принадлежат нашим суфражисткам, еще 3 саней приткнулись неподалеку и 1 обшарпанный тарантас. Иоланта тоже сразу заметила, сказала, весело блестя глазками: «Девочки нас опередили, поспешим, пока не улеглись». Толкнув входную дверь, оказались в фойе, хотя какое нафиг фойе, даже не холл, а что-то вроде тамбура между жилыми помещениями и холодной улицей, типа атриума или деревенских сеней, что вообще-то одно и то же, но с фойе вместо сеней можно повысить цену за номера. Здесь свечей побольше, на 3 диванах мужчины среднего возраста с трубками в руках ведут неспешные беседы, у стола с ключами никого, но едва мы вошли и громко застучали подошвами, отряхивая снег, появился рыхловатого вида мужчина в затрепанном сюртуке, бросил в нашу сторону быстрый взгляд. «Переночевать? Или ужин в зале?» Иоланта скромно смолчала, хоть и суфражистка, но когда рядом мужчина, должен говорить он, это вбито с пеленок. Я поинтересовался. Недавно приехали трое женщин благородного происхождения. Они уже устроились? Да, ответил он живо и приятно заулыбался. Сейчас перешли в зал, изволит хорошо поужинать. Без мужчин прибыли, что странно. Иоланта сказала живо. Юрий, выбери мне номер поближе к ним, себе тоже можешь, и я пойду в зал, пока там не все слопали. Хозяин сказал уже теплее. Благородная госпожа, они только изволили, и споследовали в зал с, им еще на стол не успели. Двери в обеденный зал распахнуты, доносятся веселые громкие голоса, и Аланта двинулась туда без всякого стеснения, хотя под локоть ее не поддерживает мужчина или женщина преклонных лет. Я торопливо договорился насчет размещения еще и нас двоих. Нет-нет, в один номер не стоит, хоть и весьма бы, два раздельных, один самый лучший, второй поскромнее, я сам скромный, хотя это и вредит имиджу аристократа. Когда я вошел в зал, достаточно просторный, столов для еды не меньше десятка, и Аланта уже отыскала наших суфражисток, там как раз для нее свободный стул. Ее встретили веселыми возгласами, хотя и так в их сторону уже внимание всего зала, не часто сюда заглядывают столь знатные гости, к тому же молодые красивые женщины, и без мужчин. Когда в зале появился я, мужчины на меня не обратили внимания, но едва обозначил свой путь к столу суфражисток, засопели, нахмурились, повсюду начали рыть пол копытами, из ноздрей уже дым, вот-вот полыхнет огнем. Глориана во главе стола, как и вообще во всем глава, всмотрелась в меня с неодобрением, я снова не увешан с ног до головы оружием и артефактами, да и вид легкомысленный, что может быть чревато для нашего предприятия. Пусть в прошлые разы и обошлось без особой чреватости. Я ухватил по пути стул от свободного стола, где четверо, там и пятый к месту, что еще больше не понравилось мужчинам, уже начали делить суфражисток, кому какую отрендюливать. «Проголодались?» – спросила Глориана повелительным голосом королевы. «Мы пока не начинали. Поужинаем и определимся, если чего не учли». Мужчины по всему залу поглядывают в нашу сторону, на лицах только тоскливая зависть. Вот же повезло тому кадету, то есть мне, явно какой-то впендюрит этой ночью, а еще три барышни останутся необъезженными, но, увы, не их уровень, так что пей дешевое пиво и думай о том, как задрать подол кухарке или посудомойке. Глава 4. Стол наискось от нашего занимают четверо мужчин, что не смотрится местными работягами. Скорее, ближе к элитной гвардии местного боярина, видно как по рослым и крепким фигурам, так и по прицельным взглядам, когда сразу оценивают мощь противника, а противник у них здесь только один. Половых подбежали сразу двое, угодливые, припомаженные волосы блестят от масла, склонились в поклонах. Вообще-то я, как самец, должен заказывать для женщин, но Глориана и не думает выпускать власть даже в такой мелочи, начала заказывать себе и подругам, а я, оставшись в хвосте, смиренно попросил себе свиную вырезку с гречневой кашей, которую предпочитаю всяким изысканным гарниром. Иоланта заказала курицу с маслинами, Глориана тартар из лосося и устрицы на льду, из горячего, филе телятины в сливочном соусе, а на десерт шоколадный фондан. Анна хоть и бережет фигуру, но взяла кремовый ризотто с трюфелем. Свиная вырезка оказалась нежнейшей, такую и в Петербурге не стыдно подать в лучшем из ресторанов, я слопал с удовольствием, а на десерт велел подать кофе со сливками и пирог с черникой. Кофе, естественно, не нашлось, не столица, пришлось довольствоваться чаем, но тоже хорош, а пирог так вообще вне всяких похвал. Насыщаясь, я заметил, что все четверо могучих мужиков поглядывают в нашу сторону все чаще, точно не земледельцы или извозчики, морды уже покраснели от выпитого и съеденного, на столешнице не кружки с пивом, а две литровые бутылки вина, еще одна пустая под столом. Один начал было приподниматься, глядя в нашу сторону, но собутыльники ухватили за плечи и усадили обратно. Некоторое время пили почти молча, лишь перебрасывались короткими репликами. Наконец, поднялся другой, такой же громадный, но постарше, на суровом лице волчье выражение, стряхнул ладони тех, кто пытался остановить, пошел в нашу сторону неспешно и уверенно, как айсберг на охоте за круизными лайнерами. В зале затихли разговоры, даже всякое движение замерло, все повернули головы в нашу сторону и смотрят с жадным ожиданием. Еще двое, решившись, рывком поднялись из-за стола, оставив одного сторожить недопитое вино, на середине зала догнали вожака и пошли по бокам от него, почтительно приотстав на полшага. Я поднял голову, во взгляде могучего вожака большими буквами написано: «Шел бы ты, парниша, от неприятностей». Я ответил также молча: «Даже полицию не побоишься?» В его глазах прочел победное: «Полиция сюда не заходит, а если случится что, явится только утром, а мы найдем, что сказать, мы же все здесь местные». Я вздохнул, вытащил из незримой барсетки меч из блистающей и неведомой здесь нержавеющей стали, сверкающий, словно прямо из сказки, молча поставил у ноги, прислонив к столу. Шаги троих героев замедлились, на полдороге к нашему столу все трое остановились. Я вспомнил Уайльда, он не был больше в ярко-красном, вино и кровь он слил, а говоря по-крестьянски, морды стали бледными. Дружки раньше атамана сообразили, что за один такой меч можно купить весь этот ресторан, а это значит, за столом не просто богатые и хорошо одетые горожане, а очень даже знатные, их трон. Сегодня же явится гвардия их родов и вырежут под корень как обидчиков, так и родню. Иоланта смотрела с иронией, как герои стали меньше ростом и торопливо попятились, стараясь не привлекать внимания, а то вдруг встану и пойду к ним интересоваться, что хотели. Ватбальский, произнесла она разочарованно и перевела взгляд на меня, что это с вами? Я ждала, что встретите своими знаменитыми ударами. Зубы посыплются градом. Я кротко закончил фразу. Ругань польется рекой. Грешен, ваше высочество. Чуть было не, но потом устыдился, аки Василий Блаженный. Они же человеки, члены нашего богоносного в чем-то народа, хоть о своей высокой роли и не догадываются. Скромные. Она мило надула губки. Значит, я не умная? Вы красивая, утешил я. Умных женщин боятся, с дурочками проще. А если еще и красивая, ух, как кому-то повезет. Она весело расхохоталась, посмотрела на подруг. Те не выглядят разочарованными в своих ожиданиях, но на меня стали посматривать с неясной заинтересованностью. Наконец Глориана поинтересовалась с некоторым колебанием в голосе. Ватбальский умнеет, не оскорбляйте нашего героя, сказала Иоланта с укором. Это у него временное. Зачем мужчинам умнеть, если у них мечи? Мечи, повторила Глориана медленно, Ватбальский полон тайн. Я промолчал, у меня еще полчашки чая, да пирог не могу оставить недоеденным, я хозяйственный, ничто не должно пропадать, раз уплачено. Сюзанна поглядывала с некоторой иронией, вот уж для нее вроде бы ничего нового не покажу, заметила только мирно. Рука бойца колоть устала, или слишком уж размечтался о чудовищах из преисподней, а здесь ему не интересно. Я вздохнул, ответил с печалью. Вы правы, ваше сиятельство, в бозонном мире преисподней никаких чудовищ, даже червяков. Но, похоже, там вселенная тоже стремилась выйти на более высокий уровень, но не шмогла. Не потому ли такой интерес к нашей, Иоланта сказала живо. Ничего не поняла, барон. Для благородных, пояснил я, успел заменить для женщин, выдам лайт-версию. Из всего-всего, что мы встречали в щелях, нет ни монстров, ни чудовищ. Барон, все верно, ваше высочество. Те зверюшки все наши, даже самые страшные, привычные земные, только малость измененные. Она сказала оскорбленно. Ничего себе, малость. Я сказал поблажливо. Некоторые чуть побольше в размерах, а так у нас на всех морях электричеством бьют, в пустынях кислотой плюются, и чего только не делают. Отсюда вывод. Та вселенная, что в щелях, сама создать не смогла, заинтересовалась нашими. Еще не понимает, что это за биологическая жизнь вообще за рамками понимания, так и хочется сказать, что Господь Бог сделал из ничего, из глины, подсказала Иоланта наставительно. Библию знать надо. А вот параллельная вселенная, назовем ее бозонной, продолжал я, даже понять не может, как это из неживого получить живое. Видимо, Бог у них не настолько, да, не настолько. Сейчас пытается взаимодействовать с нашей биологией, экспериментирует наугад. Как делает эволюция, только чуть быстрее. Глориана сказала скептически. А почему с нами, людьми, не взаимодействует? Ваше высочество, сообщил я. Мы только-только выпрыгнули из звериного мира, с нами просто не успели. Динозавры появились для бозонного бога с неделю или месяц. Это как, у него другое восприятие времени, напомнил я. Вы видели, как слон двигается? Потому и живет 100 лет, а мышь в 100 раз быстрее, зато живет 2 года. А бозонная вселенная, она побольше слона и возраст ее около 14 миллиардов лет, совсем молодая еще. Сюзанна слушала очень внимательно, наконец обрадованно вскрикнула. Я все ждала, когда же хитренько так перейдет к их вечно мужской теме. Ну не мог, не мог, никто из мужчин не удержится. Вот уже про слонов и мышей, а потом начнется сползание на темы. Все закивали, лица озарились светлыми понимающими улыбками. Ну как же, это ж обязательно. Все, что мужчины говорят и делают, это только для того, чтобы заставить женщин раздвинуть ноги. Все ведут только к этому. Я потряс головой, пытаясь понять связь бозонной вселенной со слонами и плотскими желаниями вдуть им всем. Очень уж тут жарко, влажно и все сами готовы сбросить лишнюю одежду. Ага, так это они сами подсказывают мне, направляют, чтобы не слишком уклонялся от главной мужской цели в жизни, а то слоны какие-то, мыши. Раскусили, сказал я разочарованно, а я хотел пофанфаронить, какой я умный. Глориана взглянула на часики. Аво, пора спать, утром надо пораньше. Хотя щель сразу за городом, но пока соберемся, на рассвете выходим. Иоланта сказала жалобно. Глориана вздохнула. Ладно, просто утром. Они ушли по лестнице наверх, где на втором этаже снятые ими комнаты. Шоферы уже в холле, потянулись следом, им предстоит охранять покой своих хозяек в коридоре, а вздремнут разве что на широких лавках, там вдоль стены несколько штук. Как только все скрылись наверху, я перестал делать вид, что вот-вот тоже поднимусь в свой номер и рухну в постель, вышел на крыльцо в непроглядную ночь, которую чуточку разгоняет фонарь у входа, а дальше тьма кромешная, хотя для меня ну совсем не тьма, тем более не кромешная, какое-то слово недоброе, чем-то опричнину напоминает. Мата, сказал я строго, бди, мы же такая приманка, видишь, будете ждать здесь, что ты, испугался я, это будет некрасиво, здесь и так лед не скололи со ступенек, а если там будут вывалившиеся кишки, то любая барышня поскользнется. Опять в темный переулок? Спросила она. В этом наша жизнь, заверил я. Рациональнее встретить здесь. Рациональность сделает мир правильнее, согласился я, но не счастливее. А что такое счастье? Я не стал ломиться в расставленную ловушку, сказал мирно. Ты мое счастье, лапушка. Но во властелины мира лезешь рано. Оглянись, вся рациональная вселенная против человека. А мы побеждаем только потому, что нам пофигу любой рация. Грудь в крестах, либо голова в кустах. Нас ведет великая идея, сути которой не понимаем, но верим, потому что абсурдно. Она, малость прибалдев, поплыла надо мной на высоте 50 метров, а я прошел по темной улице, для меня ну совсем не темная, свернул в один из переулков, потом еще в один. Там с обеих сторон совсем глухие стены, снега навалило, тропка для одного человека едва притоптана, даже конь с санями завязнет. За спиной услышал торопливый топот и скрип снега. Здесь, вдали от Петербурга, где вечно сыро и слякотно, и воздух свеж, и снег как снег, никаких соплей на дороге. Тупые, подумал я с отвращением. Даже в голову не пришло заподозрить, что я не зря сунулся в глухой переулок, что вообще может оказаться тупиком. На одних инстинктах бросились следом, таким в самом деле можно не давать размножаться, чтобы в генетический код не вносить мусор. С другой стороны, и от дураков дети иногда бывают умные. Вот уж загадка природы. «Стой!» — крикнул один. «Хотя я и так стою, обернувшись к ним лицом. Ты нам нужен, но не вы мне», — ответил я про себя. Был соблазн красиво выхватить глок, 4 выстрела в упор, и проблема решена. Но в ночной тишине слышно далеко, а этих 4 кто-то послал, а еще, может быть, наблюдатель смотрит издалека, как все будет сделано, и поймет, почему сделано не так, как мыслилось кому-то наверху. Я стою, чуть пошатываясь, так удобнее, взвинчиваю метаболизм, эти 4 все больше замедляют бег, вот уже словно идут в реке по грудь в воде. Пальцы ухватили рукоять меча в барсетке, одним движением выхватил и сразу же ударил слева направо. Безжалостное острие крайнему снесло череп, второму врубилось в плечо и застряло в середине груди. Я выдернул быстро и без усилий, оставшиеся 2 только выпучили глаза. Холодное лезвие снова пошло в сторону самой высокоорганизованной материи, что истребило всех соперников, и теперь для самосовершенствования должна истреблять друг друга, иначе не достичь нам высокой культуры и одухотворенности. На этот раз руки тряхнуло заметнее, но не обязательно было рассекать тела как сочные стволы подсолнуха. Позер, заметила Мата Хари. Лишать жизни нужно красиво, возразил я, хоть какое-то оправдание. Простое убийство недопустимо для культурного человека. Человеку нельзя опускаться до трилобайта. Трилобита, по-местному. Там еще есть, не человеки, как ты говоришь, а простые единицы вроде единичек и нулей, только нулей больше. Почти все нули, справишься. А вот если не единицы, а интегралы, я фыркнул. Какие интегралы? Даже таблицу умножения не знают. Таких убивать можно и нужно. Она заметила резонно. Таблицу умножения во всей России человек 100 знает. Да, спросил я озадаченно. Тогда, она сказала быстро, вон там на крыше. Я отшатнулся, а с темной крыши гулко грянул выстрел. Картечь мощно посекла кирпич на том месте, где я стоял секундой раньше. Пара крошек простучали по моему лицу, как по чугунной морде коней у Преображенского моста. «Извини», — сказала она виновата, как он пробежался по крыше так шустро по темноте. «Луну подсветить можешь, в этой глуши?» — удивился я. «Ладно, не я это начал, но я закончу». Во второй группе оказалось 7 человек, на этот раз я завел их подальше, там выхватил глок. Вечный вопрос насчет твари, дрожащей из плоскости юмора, вдруг перешел всерьезу. Раньше я был полностью защищен от этих мирихлюндей, поумнее меня решали, каким быть миру, а мое дело телячье. Наелся и в хлев. Конечно, малость поработав, где указано и сколько отмерено, но здесь я и есть самый знающий. И с ужасом вижу, знать одно, а жить, как жил, как-то стрёмно, потому что все по другим, старым, проверенным, надежным. А я вот не просто умный, но мне и поступать надо либо по уму, либо ну, как все человеки, что совсем недавно произошли от обезьянов. Нам многое всякого можно, что вообще-то нельзя. Я вот и поступаю, уже и ужасаться перестал, что уложил семерых и не бегу исповедоваться психологу. Переступил через тела, стараясь не вступить в темные лужи крови. Я людей никогда не убиваю, иначе меня самого убьет шок. Я ж такой ранимый и трепетный, я просто устранил живую силу противника. Сила вообще недостойный атрибут культурного человека. Я на обратной дороге перекладывал с места на место целые слои культурных ценностей. Какие же они все хрупкие в сравнении с лукулизмом. Впереди, ближе к зданию гостиницы, неприметная беседка, вся увитая плющом и виноградом, из-за чего почти скрыта снегом, но я ощутил, как через щели едва слышно пахнет животным теплом и пряными духами. Я шел мимо, даже не пытался заглянуть, но снег скрипит под моими конечностями мощно и угрожающе. Дверь резко распахнулась, едва не задев меня по лицу. В беседке парочка, явно только-только приступают к совокуплению. Мужчина со сдавленными проклятиями выскочил, старательно закрывая лицо одной рукой, а другой придерживая спадающие брюки. Я быстро сориентировался, видя распаленную поцелуями и жамканьем женщину, сказал галантно: «Мадам, спокойно, я Дубровский. Не я это начал, но я закончу. Мужчины обязаны поддерживать друг друга. Это наш командный долг». Она, лежа на спине с раздвинутыми ногами, торопливо попыталась одернуть задранное ей до подбородка пышное платье, но я моментально воспрепятствовал. Мужское братство выковывалось веками, даже тысячелетиями. Нельзя оставлять женщину в таком состоянии, у нее может случиться нервное перенапряжение и когнитивный диссонанс, потому я действовал быстро и умело, нас этому еще в школе учили и закрепляли на внеклассных занятиях, хотя кто из нас любит обязательные занятия под надзором старших. Все-таки, несмотря на ее стресс, я сумел вызвать нужную реакцию. Анатомию знаем, женщина задышала чаще, выгнулась дугой, в какой-то момент даже обхватила меня руками, стиснула и тут же отпустила, обмякла, все еще часто дыша и раскрасневшаяся, как только что распустившаяся роза. «Кайтус», — сказал я, слезая с нее и застегивая брюки, «нужное дело для цвета лица или улучшения липидного обмена. Позвольте представиться, я барон Юрий Ватбальский». Она торопливо приводила себя в порядок, то и дело пугливо поглядывая на дверь беседки, наконец подняла на меня озабоченный взгляд. «Барон», — голос ее прозвучал с милой хрипотцой, но чувствовалось, что в обычном состоянии это типа меццо-сопрано, я впервые в жизни в такой. Слово «обалделости» женщины знают, но оно полуприличное, потому договорила тем же милым голосом. «Растерянности. У красивых и умных женщин», — сказал я проникновенно, — «много чего в жизни впервые, только у дур всегда одно и то же. Дом, семья, дети, приемы, больничная койка». Она поправила чуть сбившуюся прическу, выпрямилась, не дюймовочка, достаточно рослая и статная, мелких графинь еще не встречал, генетический отбор все еще идет, взглянула на меня в упор большими серьезными глазами. Аромат духов постепенно выветривается, похоже, ими пользуется тот сбежавший щеголь. Прежде, чем заговорила, я сказал негромко и с сочувствием: можно считать женщин, изменяющих мужьям, суфражистками и борцами за свободу от угнетения мужчин, абсолютно можно и нужно, это же изъявление протеста в единственно доступной форме, заявка на то, что и женщина должна иметь те же права не только кокетничать и строить глазки, но и завалить понравившегося мужчину, задрать ему подол ГМ, в общем, оседлать и решительно доказать заявку на равноправие. Ее алые щеки покраснели еще больше. «Барон, что вы себе позволяете? Как это оседлать мужчину? Я вам покажу», — пообещал я. «Это и есть доказательство равноправия хотя бы в интимной области. Курочка по зернышку клюет, а потом весь двор в суфражизме». Следующий шаг убежденных в своей правоте женщин с протестами к зданию Сената. «Женщина имеет права. Могу я поинтересоваться, с кем имел честь общаться так мило?» Она сердито мотнула головой. «Нет, лучше этот стыдный момент оставить и забыть. Простите, барон, я вынуждена вас покинуть. Надеюсь, больше не встретимся». Она выскочила, подобрав с двух сторон юбки. Я проводил ее сожалеющим взглядом, хотя и царапнула слово «момент». Я хоть и спешил, но не мог оставить женщину без разрядки, так нас учили в старших классах, и потому подготовка длилась больше, чем момент. «Ну да ладно, мы многие шпильки в свой адрес, даже нечаянные, прощаем женщинам». Глава 5. На обратном пути пришло осознание, что я все-таки не удержался, не успел среагировать правильно, то есть бесстрастно, увидел женщину с задранной платьем и раздвинутыми ногами, тут же стремительным рывком вверх взяли животные инстинкты, когнитивные даже мама не успели сказать. Похоже, слишком долго сдерживался, это я думал, что мимолетного секса со служанками достаточно, но в подсознании копилось, что властелину мира плотских утех маловато, если он властелин, а не тварь дрожащая.